Вставать пришлось незадолго до 3 часов дня. Алена растолкала. Очередной визит, причем не самый приятный. В дверях стоял товарищ в общевойсковой форме, погоны старшего лейтенанта. Держал наготове удостоверение. На взъерошенного Славика, едва сумевшего продрать глаза, смотрел снисходительно нейтрально. «Антонов Вячеслав Михайлович?» «Ну?» Славик вгляделся в ксиву и мысленно ахнул. «ФСБ. Да что ж такое творится?» «Именная повестка. Распишитесь. Вот здесь». Упомянутому Антонову В.М. предлагалось явиться сегодня от 16 до 20.00 или завтра после 10.00 в Управление Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Литейный 4, комната 322. Пропуск выписан. Спросить на проходной. Большой дом, не хухры-мухры. Это не оперативно. Вызывает невольное уважение. А если вспомнить о третьей московской двери... Коряво расписался. Лейтенант кивнул и растворился в неизвестности. «Звездец», — только и сказал Славик, кряхтя опустившись на кухонный табурет. Алена поставила на стол кружку с чаем. «Как я все это не люблю, ты бы знала. При одной мысли, что надо переться в большой дом на серьезный разговор, внутри все сжимается. Я и в жилконтору-то с отвращением хожу. Хочешь, пойдем вместе?» «Тебя не пустят». «Подожду внизу. Рядом наверняка есть какое-нибудь кафе». «Не надо. Сиди дома на телефоне и присматривай за РГТ. Вдруг поступит сообщение. Сколько на часах?» 15:30. Как раз. Сяду на троллейбус, на Загородном, доберусь. И вот что. Если со мной что-нибудь случится, забирай все оставшиеся деньги и не раздумывая линяй за границу. У тебя шенгенская виза. Доберешься до Лихтенштейна, отыщешь старого барона, все ему расскажешь. Он наверняка поможет. «А что может случиться?» – нахмурилась Алена. «Не думаю, что с Литейного тебя прямиком отправят в Магадан или, недолго думая, расстреляют в подвалах управления. Ну, не смешно. Есть закон, суд». «Прелестная европейская незамутненность. Проснись, это Россия. Если уж в Британии с законами и правилами абсолютный беспредел, то у нас могут завернуть и поинтереснее. Да ничего не будет, по большому счету. Поспрашают и отпустят. Кто я такой? Шпион? Диверсант? Террорист? Я другого боюсь. Серые, Грау. Зуб американского президента даю. Смерть Гончарова их работа. Все, я пошел собираться. Оденься поприличнее». «Нафиг. Пусть принимают таким, какой есть. Это они что-то хотят от меня, а не я от них». На улице было холодно. Начались морозы. Не сильные, но из-за обычной для Питера высокой влажности замерзаешь сразу. Славик отправился пешком по Гороховой до Загородного проспекта. Троллейбуса не дождался, сел на маршрутку. Почти не говорящий по-русски водила скрипучей желтой газельки не понял, что значит привычное для любого питерца «остановите у большого дома», и проехал дальше, почти к Литейному мосту. «Меня вызывали», — строго сказал Славик прапорщику на проходной. Выдал повестку и паспорт. Седой прапор со старорежимной тщательностью проверил документы, вынул из папки пропуск и неожиданно вежливо сказал: «Вячеслав Михайлович, вам на 3-й этаж. Подняться можно по лестнице и на лифте. В любом случае, идите налево по коридору 3-го этажа почти до конца. На каждом кабинете указан номер, не ошибетесь». Славик пошел по лестнице. Он впервые в жизни был в этом легендарном здании. А если впереди и впрямь маячит Магадан, Совгавань и Колыма, представление о которых сформировалось в начале 90-х по страшилкам Солженицына, то надо хоть взглянуть изнутри на гнездо кровавых упырей тоталитаризма. Гнездо как гнездо. Умученные интеллигенты на балках не висят, чистенько, строго. Опять же, нет характерных для большинства присутственных мест запахов, от табачного дыма до аромата растворимого кофе. Навстречу попались двое молодых людей в простецких свитерах и низенький полный дядя при галстуке. Дядя шел вниз по ступенькам, вперевший взором в коммуникатор с выдвинутой клавиатурой, зажатой в правой ладони. На грозные застенки не похоже. Третий этаж. Куда идти? А, верно, налево. Кабинеты 296, 308. По полу растянута темно-красная ковровая дорожка. 322. Обычная дверь с обшивкой под дерево. Славик выдохнул, бросил взгляд вправо-влево, никого в коридоре не обнаружил, мелко перекрестился, постучал, повернул ручку, потянул на себя. «Заходите, заходите!» Хозяин немаленького кабинета оживленно замахал рукой. Он говорил по телефону, самому обычному, с архаичной трубкой и витым проводом. «Тима, извини, у меня посетитель». «Да, я перезвоню». «Ну давай часиков 8». «Окей, тогда так». Светлые стены, два шкафа с книгами официального вида, кодексы, своды, папки для документов. Одна полка выделена для сувениров. В центре рабочий стол. Над ним портрет обязательного Владимира Владимировича. Улыбающийся Дмитрий Анатольевич Медведев украшает стену справа. В дальнем углу журнальный столик и два кресла. Простенький электрический чайник, открытая пластиковая коробка с печеньем и пакетики дешевого чая для малоимущих пенсионеров. Принцесса Нури. «Да ты кури!» – шикнул на Славика начальник, одновременно продолжая договариваться с неведомым Тимой о возможности скорой встречи. «Вон там пепельница!» Славик оторопел. Он и сам не заметил, как вытащил из кармана косухи пачку Петра Первого и теперь мял ее в ладони. Извлек зажигалку. Странным или угрожающим гражданин начальник не выглядел. Лет 35 от силы, тощий, с короткой бандитской стрижкой, не брит. Впечатление усиливает мастерка. Черная адидасовская спортивная куртка с белыми полосками. Молния расстегнута до середины груди. Под мастеркой камуфляжная футболка. Гопота гопотой. «Вячеслав Антонов, верно?» Стриженный неаккуратно бросил трубку, встал и быстрым шагом подошел к Славику. Вытянул руку для пожатия. «Знакомимся. Фамилия у меня прибалтийская. Алвер. Эстонская. Папа из оккупантов. Тех самых, что составляли костяк Компартии Эстонии после войны. Зовут Юрий Мейнартович. Отчество произнести сложно, поэтому просто Юрий. Пошли чай пить. Голова трещит. Вторые сутки на работе. На «ты» обращаться не будем, здесь официальная контора. Но вы, Юрий, или вы, Вячеслав, это вполне нормально. Кстати, вот посмотрите, чтобы отпали последние сомнения. По инструкции давать в руки нельзя. Ну куда вы отсюда с моей ксивой убежите?» Алвер вынул из заднего кармана черных же джинсов бордовое удостоверение с металлической цепочкой и вручил Славику. Круглая голографическая эмблема в нижнем правом углу, фотография, штрих-код, эмблема конторы в виде меча на щите с двуглавым орлом, фамилия, имя, отчество на голубовато-белом фоне с большими буквами ФСБ. Однако майор? Звание не самое внушительное, но в то же время и не мелочевка, вроде приносившего повестку лейтенанта. «Чай с лимоном или без?» «Сахар», – деловито вопрошал Алвер. На эстонца он был совсем не похож. Ежик волос темный, ростом не выше Славика, худощав. «Слава, да вы не особо стесняйтесь, вас сюда не расстреливать вызвали». Славик неожиданно для себя расхохотался. «А у меня были такие мысли». «Выкиньте эту дурь из головы», – усмехнулся в ответ Юрий. «Теперь высшая мера не в моде. Вызовет ненужные толки, да и кровавая гыбня, как нас именуют либерально ориентированные граждане, подстраивается под требования настоящего времени. Все цивилизованно и просто. Лет 30 назад я обязан был бы принять вас в строгом костюме от фабрики «Большевичка» с галстуком, усадил бы за стол, открыл дело и начал мучить страшными многозначительными вопросами. Легонечко пугать, разумеется. Но времена меняются. Вы присядьте. В ногах, правда, нет». Славик чуть расслабился. Вместе с тем понимая, это мог быть спектакль, тщательно срежиссированный и отработанный. Весь этот несерьезный антураж, начиная от глупой и неприличествующей майору ФСБ мастерки и заканчивая старым треснутым чайником от Тефаль. Вопрос, будет ли контора, серьезнейшее госучреждение, устраивать комедию ради Славика? Или в кабинете Алвера всегда так? И одевается майор, как удобно ему самому, а не как представляется обывателю, насмотревшемуся старых фильмов про органы. «Вот коньяк!» — Юрий извлек из-под стола початую полулитровку московского. «Говно, конечно! Ну, 30-летнего армянского не завезли. Хотите так, хотите в чай. Я опрокину граммов 200. Устал?» «Так вот, Вячеслав, я вас не очень огорошу, если скажу, что дело об убийстве Гончарова Владимира Платоновича сегодня же утром было передано Федеральной службе безопасности. По понятным причинам». «Мне непонятным», — коротко ответил Славик. «Я вызвалась сюда, на Литейный, чтобы не осталось сомнений и подозрений. Явись я на мойку лично, вы бы подумали не ведь что. Итак, открываю некоторые карты. Мы знаем о дверях, аргусах, грау. Мы в курсе деятельности сети РГТ, пускай и не полностью. Мы знаем, почему и зачем приехал в Петербург господин Гончаров, царство ему небесное. Предупреждая вопросы, ФСБ унаследовала эти знания от революционного ГПУ и ЧК, а те от третьего отделения личной его императорского величества канцелярии. Преемственность. Вне зависимости от социального строя и формы государства». «Расподъедрена мать!» — только и сказал Славик. «Вы серьезно? Кто еще знает?» «Немногие. ЦРУ владеет отрывочными данными и не контролирует ни одну дверь. Британцы засекретили информацию так, что не пробиться, как ни пытались. Ни сейчас, ни во времена СССР. Очень много по теме знали нацисты при Гитлере. Пользовались червоточинами вовсю, и есть подозрения, пользуются доселе». «А откуда возьмутся нацисты в 2008 году?» – фыркнул Славик. И немедленно вспомнил разработки Алены по рейхсминистру Альберту Шпееру. Поежился. «Не все сразу, Вячеслав, не все сразу. Отбросьте глупые страхи. Вербовать или шантажировать ради вербовки я вас не собираюсь. Вы аргус. К этой категории людей даже Лаврентий Павлович Берия относился с пиететом. В этой области незаменимых не было. Сержанта НКВД охранять дверь не посадишь. А академик Курчатов из Бериевского атомного ведомства в 1946 году только руками развел при виде феномена червоточины. Слава, вы любите свою страну? Не ее правители, которые могут меняться, а именно страну. Неважно, будь это Русь 9 века, царство Бориса Годунова, империя Екатерины или федерация настоящего. Ну, люблю, конечно. Сказал бы не люблю, вы бы меня мигом в подвал отправили. Не отправил бы. Просто начал говорить и рассуждать иначе. Спасибо за откровенность. Коньяку? Тогда сами налейте. Как только Людмила Кейлин завещала вам квартиру с дверью, вы немедля стали объектом нашего внимания. И это естественно. Но когда вы со своей подругой по неопытности начали шерстить закрытую информацию, приближаясь к секретам серых, последствия оказались фатальными. Простите, но в гибели Владимира Гончарова виновны вы и Алена Дмитриевна. Славик поперхнулся, кашлянул и отодвинул опустошенную рюмку. «Я? Мы?» «Да, а я готов привести доказательства».